Вопрос был серьезный. Все погрузились в размышления. После долгого молчания голос подал Ружеро. «Друзья», — сказал он, — «у нас имеется только один выход из положения. Мы должны послать за ребятами дракона Ойхо. Он уже отвозил в Канзас Элли и Фреда. Дорогу знает. И мы можем всецело положиться на его верность и сообразительность». Трудно было что-нибудь возразить против такого дельного предложения. Все проголосовали «за» и перешли к обсуждению подробностей. Что лучше, послать письмо или гонца? Письмо написать недолго, но в нем не расскажешь всего, что нужно. Да и кроме того, буквы на бумаге не имеют такой силы убедительности, как живая речь. Страшила поглядел на Кай-Гекар. Та поняла этот взгляд и покачала головой. «Друг мой, я отправилась бы с удовольствием, но ты забыл, что за пределами волшебной страны я теряю дар людской речи. Какая польза от бессловесного гонца? Надо послать человека!» Были выдвинуты две кандидатуры — Фараманта и Листара. Обоих кандидатов знала Энни. Оба умели и любили поговорить. Но механик был нужнее в изумрудном городе, ведь он собирался устанавливать центральное отопление во дворце. «Поедет Фарамант!» — был общий голос. Страж ворот не стал отказываться. Ему страшноватым казалось такое далекое путешествие, да еще по воздуху, на спине дракона. И в то же время заманчиво было увидеть большой мир, единственному из десятков тысяч жителей волшебной страны. Времени терять не приходилось. Каждый лишний день приближал наступление зимы, этого незнакомого и страшного явления природы, впервые за долгие века грозившего волшебной стране. Ойхо, как и другие драконы, скрывался от желтого тумана в пещере. Было бы бессмыслицей вызывать его в изумрудный город, и это отнимет несколько драгоценных дней. Но и Фарамант прошагает слишком долго на своих коротеньких ножках, если пойдет в голубую страну пешком. Листар и его помощники быстро соорудили легонькие носилки, а носильщиками назначили двух деревянных курьеров. Быстроногие, неутомимые, они часов за 40 доставят Фараманта в пещеру, а там рудокопы, повинуясь письменному приказу правителя Ружеро, снарядят маленького человека в дальнейший путь. В самый последний момент ворона Кай-Гекар решила сопровождать Фараманта, и против этого никто не возражал. Все-таки вдвоем ехать веселее. А легонькая Кай-Гекар не отяготит ни курьеров, ни могучего дракона. И вот деревянные курьеры быстрым упругим шагом понесли удобно устроившегося на носилках Фараманта. Впереди бежал третий деревянный курьер и непрерывно кричал: «Дорогу! Дорогу!